Глава 25. 3 года пролетели незаметно. Первое время я активно разъезжала по стране, проверяя не только столичные дома подозрительных семейств и священников, но и загородные усадьбы и тех, и других. Бумаг, что я скопировала у старшего жреца центрального храма, хватило Уинтропу для того, чтобы вычислить основных заговорщиков, но дел еще было немало. Точнее, впереди было самое сложное — сбор улик против них. Постепенно мы определили весь круг подозреваемых. Мои поездки стали реже, пока я не осела у тетушки окончательно. Терри рос, как положено, детям незаметно и быстро. Первым словом его стала не мама, а отдай, чувствуется королевская кровь. Чем дальше, тем отчетливее я понимала, что нужно что-то менять в нашем образе жизни. Так продолжаться не могло. Я скрывалась, показываясь лишь изредка, в плаще, чтобы издалека сойти за тетушку. Сын взрослел, и проблема его социализации поднималась во весь рост. Мамой-то он называл меня, а тетушку по имени Сильвана. Но рано или поздно при более тесном общении с соседями это вызовет неизбежные вопросы. Ведь официально-то его матерью считалась местрис Фьюренцо. Речь о переезде я заводила уже несколько раз за прошедшие месяцы. Тетушка вроде бы не была категорически против. Оставалось решить, куда. Подальше от столицы точно. Мне совершенно не улыбалось оказаться в эпицентре событий, когда Уинтроп начнет массовые аресты. А судя по редким отчетам Анники, дознаватель вычислил уже почти всех замешанных в несостоявшемся перевороте лиц. Оставалось произвести аресты и убедить короля в их виновности. И всю страну заодно. Не завидую я герцогу. После прогулки в саду Терри как никогда оправдывал свое имя, больше походя на поросенка, чем на мальчика благородных кровей. «Быстро мыться», — скомандовала я, подхватывая его и на вытянутых руках внося в дом, где чуть не выронила драгоценную ношу от шока. Посреди нашей уютной крошечной гостиной, занимая чуть ли не половину помещения, стоял принц Элейдж собственной персоной. «Он действительно моя копия», — после недолгой паузы констатировал его высочество, внимательно разглядывая ребенка. Сын уставился на него в ответ, не слишком дружелюбно насупившись. «Ты кто?» — строго вопросил сорванец. Тетушка ловко перехватила малыша, не обращая внимания на грязь, моментально пропитавшую ее платье. «Это один знакомый твоей мамы. Им нужно поговорить. Наедине», — протараторила она, выскакивая в прихожую. «Что?» Я бросилась к входной двери, подергала, но она оказалась заперта, с другой стороны. Я дернула еще раз, стукнула кулаком по деревянной поверхности. Нет, замок я бы вскрыла за минуту, но не под бдительным оком мужа, бывшего. Предательница. «Вы тут побеседуйте, мы пока еще погуляем», — проворковала коварная тетушка, и все стихло. Я медленно, как в кошмарном сне, повернулась к Элайджу. «Недолго ты собиралась скрывать моего сына?» — мрачно поинтересовался он. Спрашивать разрешение присесть в собственной гостиной я и не подумала. Устроилась на диване, раз уж незваный гость занял единственное кресло, и невольно на него воззрелась. «Всю жизнь», — отрезала холодно. «Я вообще-то официально мертва, ты не забыл?» «Ты моя жена. Нравится тебе это или нет?» — рыкнул принц. «Надо же, не думала, что он так умеет. Это даже заводит. Но толку от наших отношений все равно не будет. Потому лучше не бередить старое. Раз уж ты меня нашел, давай оформим развод», — миролюбиво предложила я. «Претензий не имею, имущества не требую». «Я требую своего сына», — возмутился Элайдж. Я тяжко вздохнула. «Давай рассуждать логически. Я понимаю, что ты сейчас злишься и намерен бороться за то, что считаешь правильным. Но притормози и немного подумай. Допустим, ты привезешь его во дворец. В каком качестве?» «В смысле?» — недоуменно моргнул принц. «Как наследника, разумеется». «А откуда он взялся? Припишешь какой-нибудь любовнице? Я не согласна». Мысль о том, что за эти годы он наверняка сменил не один десяток баб, кольнула неожиданно больно. Мне-то казалось, что я уже давно отпустила ситуацию и смирилась с тем, что у нас ничего не выйдет. Но вот муж оказывается со мной в одной комнате, и выясняется, что все-то я прекрасно помню. И ревную, как распоследняя супружница. «Какая в бездну любовница! Ты моя жена! И таковой останешься. Никаких разводов», — заявил Элайдж, и я окончательно перестала понимать, что здесь происходит. Думала, он попытается отобрать ребенка силой, а выходит, ему нужны мы оба. Зачем? самоутвердиться. Прежде чем я успела накрутить себя до истерики, принц решительно пересел на диван рядом со мной, запустил пальцы в растрепавшуюся прическу и уверенно, собственнически и несдержанно поцеловал. Все разумные доводы разом вылетели у меня из головы, вместе с причинами, по которым я категорически не хотела обратно во дворец. «Документы, чтобы вернуть тебя к жизни, уже готовы и подписаны его величеством». Оторвавшись от моих губ, на мгновение прошептал Элайдж. «В народ пойдет версия о том, что ты скрывалась от покушений в глубинке, где и родила нашего малыша. Свидетели тоже есть, и того, и другого. В конце концов, это почти правда». «Хорошо, ты подготовился». Я не знала, похвалить его или возмутиться. Донесшийся с улицы грохот прервал мои размышления. Дом дрогнул, но устоял. Посуда в шкафу жалобно задребезжала. «Что это? Землетрясение?» Пробормотала под нос и себе же ответила. «Да нет, не похоже. Скорее взрыв». Через несколько секунд я уже стояла на крыльце. Как открывала замок без ключа, не помню. Вокруг клубился сизый дым, застилая видимость, скрывая из виду ближайшие дома. Еще можно было рассмотреть покорёженную карету и лежавшие возле нее бесчувственные тела. От острого дежавю меня затрясло. «Опять?» Я покачнулась, ухватилась за косяк и упрямо мотнула головой. Не время падать в обморок. Возможно, кто-то еще жив. Словно в ответ на мои надежды из-за экипажа донесся глухой мужской стон, затем ругань отборная, знакомым голосом. «Герцог? Он здесь что делает?» Изумилась я, разворачиваясь к Элайджу. Тот отвел глаза. «Обеспечивает безопасность», — буркнул принц, сбегая по ступенькам и приседая у ближайшего пострадавшего. «Все нормально, просто оглушен». «Что-то незаметно», — язвительно фыркнула я, напряженно оглядываясь по сторонам. «Терри, ты где?» Вдалеке за туманной завесой постукивали подковы. Одна лошадь спешно удалялась. Сбежала от испуга? Или же ею управлял кто-то, пытающийся скрыться с места преступления? Уинтроп трепыхался на мостовой, с хрипами и стонами сились подняться на ноги. Рядом неподвижно лежала тетушка. Под ее головой расплывалось кровавое пятно. Я сделала шаг, другой. Присела рядом, придерживая юбку, чтобы не вляпаться, и проверила пульс. Еле ощутим, но есть, жива. Уже хорошо. Она целительница, организм сильный, выкарабкается. Снова оглядела окрестности, чувствуя, как к горлу подкатывает ком. «Где же Терри? Он умненький мальчик для 3 лет, возможно, сообразил спрятаться. Или его оглушил, и он тоже где-то лежит поблизости. Сильвана ни за что не отпустила бы его далеко от себя». «Где ребенок? – озвучил мои мысли принц. Дознаватель огляделся и нахмурился. До того, как оно рвануло, был прямо здесь. Рядом с местрес Фьюренс, удержал ее за руку. Медленно произнес он, борясь с тошнотой. Всадник вывернул из-за угла, бросил круглый предмет, похожий на мяч. Я поставил защиту, местрес Фьюренцу тоже. Говорила же, моя тетушка боевая. Я тоже, кстати, и на нее, и на Терри вешала множество охранок. Чисто на всякий случай. Но, похоже, они все не справились. Точнее, сберегли жизни, но полностью не защитили. Значит, похитители подготовились. Усилили бомбу, нашли способ нейтрализовать магические щиты. Целенаправленно выжидали момент. Не исключено, что и похищение не планировали, лишь убийство. А раз уж все уцелели, воспользовались случаем и украли наиболее уязвимого, а потенциально наиболее ценного пострадавшего. Но почему на нас не напали раньше? Мы живем в городишке не первый месяц. Я снова обвела взглядом некогда тихую улочку. Никто не знал, кто мы и откуда. В глазах общественности тетушка, приехавшая из Хакона, вдова с ребенком. Меня же тут вообще нет и быть не должно. Как на нас вышли? Гнев нахлынул внезапно и иррационально. Умом я понимала, что принц мог понятия не иметь о слежке. Но его вины в случившемся это не умаляло. «Это ты! Ты их привел!» Прошипела я в ярости. Наверное, неразумно срываться на Элайджа. Он всего лишь хотел увидеть сына и поговорить со мной. Но в тот момент мне было не до логичных размышлений. «Мой малыш пропал. Его украли. С ним могут сделать что угодно. А я ничем не могу помешать злоумышленникам». «Успокойся». Принц ухватил меня за предплечье и слегка встряхнул. «Допустим, меня выследили, вышли на тебя. Но откуда у них с собой пробивающая защиту взрывчатка? Планировали убить нас всех разом? «Оглушить, потом добить», — шепнула я еле слышно. «Мне кажется, у них была вторая бомба». «Щиты!» — зычно каркнул Винтроп и закашлялся, спешно возводя воздушный заслон. «Хорошая мысль. Вдруг тут еще остался подарочек с часовым механизмом». Под ногами прокатилась новая волна дрожи. «Еще взрыв?» — моргнул Элайдж. Мне было не до глупых вопросов. Я прислушивалась к ощущениям, лихорадочно пытаясь сообразить, с какой стороны пришел удар. Выходило, что с юга. В той стороне моря и граница с Хаконом. Вот паразиты. Конечно, убивать юного мага им не с руки. Лучше похитить и воспитать, как им будет удобно. Они не учли одного. Дар у Терри уже пробудился, и сейчас он пытался до меня докричаться, как мог. «Где все лошади?» Я беспомощно огляделась. Понеслась бы так, но понимала, за конем мне не угнаться. Вместо ответа дознаватель пронзительно свистнул, так что уши заложило всем присутствующим. Послышался приближающийся топот, и из дымовой завесы вынырнул из сине-черный лоснящийся красавец с гладкой гривой. Он мне разом напомнил тех инстамоделей, которые с тремя детьми во время ремонта умудряются выглядеть так, что их можно прямо так на обложку журнала. За вожаком скакали две бодрые гнедые кобылки. Одна слегка прихрамывала, оставляя кровавые следы. Бедолаге повезло меньше всех. «Поедем урезанным составом», — недолго думая, решил принц. Запрыгнул на здоровую лошадь, без седла, ничего себе, и протянул мне руку. «Удержишься?» «Естественно», — заявила я с уверенностью, которой не ощущала, и внезапно оказалась позади него на крупе. Коняга попалась жирненькая, так что если бы не приобретённая за эти годы гибкость и растяжка, заработала бы я себе травму. А так ничего, приноровилась, ухватилась за Элайджи, тесно прижавшись и вцепившись в его пояс для надежности. Бледноватый Уинтроп упрямо влез в седло и последовал за нами. Видно было, что его мутит, но сдаваться и отлеживаться он не собирался. Я ощутила долю признательности, но тут же от нее избавилась. Если бы они не притащились, ничего бы этого не было. «Ты давно не выезжал из дворца?» — спросила я принца, когда приноровилась к скачке и поверила, что не прикушу себе язык невзначай. «Очень», — признался Элайдж. «Ни желания, ни возможности не было. Отец загрузил меня делами по горло. Ему уже тяжело управляться совсем, вот я и разгребаю. Но раз в месяц все таки выбираюсь, то одно, то другое». «Вполне возможно, что засаду готовили на тебя», — предположила я. В карету подложить устройство не успели, последовали за вами, чтобы подбросить при остановке. А тут вы так удачно к нам заехали. «Ну, прости», — огрызнулся муж. «Поверь, если бы мы заметили слежку, точно не привели бы за собой». «В том-то и проблема, что не заметили», — прорычала я. «Если покушение готовилось на его высочество, почему не осуществили его раньше?» — слабо подал голос Винтроп. Ответить я не успела. Мы едва сумели затормозить, чтобы избежать рокового столкновения. Тяжело дышащий мужчина в плаще с низко надвинутым капюшоном стоял посреди пыльного тракта, зажав подмышкой Терри. Вроде и не закрывается ребенком, но и не прицелится. Мало ли, какой у него еще артефакт есть. Кони всхрапнули, недовольные неожиданной остановкой после бурной скачки. Оглушительно в царящей на проселочной дороге тишине. «Щенка своего забрать хочешь?» Оскалился бандит, но смотрел он при этом не на меня, на Элайджа. Похоже, в курсе, чей Терри сын. И в отличие от общества, в моей морали не сомневался. «Снимай защиту тогда». «Не вздумайте, ваше высочество», — поспешно вмешался Уинтроп. «Он хочет вас убить, это ясно как день». «Думаешь, самый умный?» — хмыкнул бандит, дернул щекой. Капюшон ему явно мешал, закрывая обзор. Я слушала их перепалку краем уха. Не видела ничего, кроме моего малыша. Он не плакал, серьезно смотрел прямо на меня, почти как в тот день, когда появился на свет. Едва заметно прикрыв глаза, я кивнула. Терренс расцвел. «Ура! Мама разрешила, наконец-то!» И ужом, вывернувшись из рук наемника, канул в землю. Буквально. Недавно выученный им трюк. Небольшая лакуна в толще почвы, в которую он как раз помещался, скрючившись в позе зародыша. Обычно он так прятался от меня в саду, а я каждый раз чуть не получала инфаркт, разыскивая мелкого хулигана под взрытыми, будто кротами, холмиками. Последний раз я искала его так долго, что он едва не потерял сознание, после чего категорически запретила подобные трюки. Вот пришлось разрешить, временно. Винтроп не сплоховал. Тут же атаковал воздушным лассо, которое растворилось, стоило ему коснуться одежды бандита. «Дилетанты!» — обидно заржал гад и демонстративно развернулся к нам спиной. Нырять и откапывать ребенка он, к счастью, не собирался. Видно, что на нем надежная защита от магии, скорее всего, что-то руническое. Мы с Элайджем ударили с четырех рук, не сговариваясь. Не знаю, как ему удалось так ловко подстроиться под мой огонь. Поток мелкого раскаленного песка впился в кожу похитителя, заставив того не слишком мужественно заверещать. В следующее мгновение ноги гада по колено погрузились в грунт, лишая малейших шансов на побег. Магия на него напрямую не действовала, но вот опосредованно, если сама почва под ногами станет зыбкой, как болото, и примется жадно засасывать в свои недра. Дознаватель подошел к поверженному противнику и брезгливо ногой перевернул на спину. Вгляделся в лицо, с которого сполз капюшон, и радостно оскалился. «О, да это мой старый знакомый. Я тебя еще не простил за то, что ты приставал к моей жене». «Я приставал. Она сама». Винтроп не дал нам дослушать, безусловно, увлекательные подробности личной жизни герцогини и вздернул бандита на ноги. «Это не какая-нибудь мелкая сошка. Он нам многое расскажет». Удовлетворенно мурлыкнул Мэдисон, хищно скались. «Нет, я решительно не понимаю, что Анника нашла в этом типе. Он же жуткий».